Глава третья. На следующее утро, когда Натали проснулась, вид у нее был озадаченный и смущенный, как бывает с человеком, который выпил накануне лишнего и чувствует себя из-за этого неловко, хотя выспался на славу, бодро свеж. Натали лукаво посмотрела на Жиле, и он невольно улыбнулся. «Ну что?» — сказал он. «Наверное, видела во сне Николя?» «Николя мне ужасно понравился», — ответила она. «Такой славный, похож на большого пса». «Согласен, на большого пьяного пса. Кстати сказать, я не знал, что ты не прочь выпить». Она посмотрела на него, помолчав немного, сказала. «Дело в том, что мне было страшно. Я никого там не знала, а ты всех знаешь. И у меня был такой нелепый вид рядом с этими девицами». Жиль изумленно поднял на нее глаза. «Да, на мне было такое простенькое черное платье. Нитка жемчуга, а они все прямо Дианы-охотницы. И тебе явно неловко было знакомить меня с ними». «Ну, это уж слишком», — вознегодовал Жиль. «Слишком. Ты действительно думаешь, что я мог стыдиться тебя?» Он бросился навзничь на постели, прижал к себе Натали. Ей было страшно. Натали, которая ничего не боялась, которая бросила вызов всему лимузену, которая оставила мужа, этой дерзкой Натали вдруг стало страшно в клубе симпатичных алкоголиков? Жиль это казалось смешным и трогательным. «Не то чтобы я стеснялась», — задумчиво проговорила она. «Нет, не стеснялась, а боялась, что тебе будет скучно со мной. Вот поэтому я и обрадовалась, когда Николя к нам подсел». «Но ведь с нами был Жан. А по его мнению, ты чудо из чудес». «Что ни говори, Жан прежде всего твой друг. Ты можешь делать с ним или со мной что угодно, он тебе все простит. Я даже вот о чем думаю. Не доставляет ли ему удовольствие твои дурные поступки?» «Ты с ума сошла», — сказал Жиль. Однако ему теперь вспомнилось, какое ликующее выражение лица появлялось у Жана, когда он, Жиль, по их словам, переживал очередной кризис и способен был на всякие дикие или нелепые выходки. Жан успокаивал друга, старался образумить, но с какой-то веселой снисходительностью. Даже как будто восхищался его затеями, и зачастую уговоры Жана только подливали масло в огонь. Во всяком случае, никто ничего не знает о своих друзьях и о тех подспудных, иногда для них самих неведомых, влияниях, которые они на нас оказывают. Тем не менее, смешно было представить себе Жана, добродушного Жана в роли Мефистофеля. Жиль расхохотался. «Ты все ставишь под вопрос. Ты, значит, намереваешься перевернуть всю мою жизнь?» «Мне кажется, что с моей жизнью ты не слишком-то церемонился», — миролюбиво ответила Натали. Она смотрела на него, улыбаясь и полузакрыв глаза. Может быть, она и боялась всех этих людей в клубе, но уж его-то она во всяком случае нисколько не боялась. «Ты женщина суровая и жестокая», — сказал он. «Ты ничего не боишься. А кроме того, ты пьяница. А кроме того, бесстыдница», — сказал он в заключении, тормоша ее. «Надо познакомить тебя с Жильдой». «А кто такая Жильда?» Но он уже думал только о ней и не имел ни малейшего желания говорить о Жильде. Все же он успел пробормотать. «Развратница». «О-о-о!» — воскликнула она. «Все женщины могут быть развратницами. Я ведь тоже, ты знаешь. Но это ничего не значит. Когда любишь, наслаждение...» «Молчи, болтунья», — сказал он. Пообедали они у Липпа. Очень поздно. Жиль и тут повторил вчерашнюю церемонию представления, но уже весьма непринужденно. Через 3 дня он начнет работать в новой должности. Его любовница красива. К нему пришло счастье. И он с удивлением думал, как могло случиться, что всего 3 месяца назад он был таким жалким, трепещущим, полным отчаяния существом. Он, должно быть, дошел до точки, не отдавая себе в этом отчета. А теперь весь мир принадлежал ему. По этому поводу следовало выпить шампанского. Запивать шампанским сосиски с тушеной капустой — сущий идиотизм, но они выпили шампанского. Потом пошли вдвоем в соседний кинотеатр на какой-то дурацкий фильм. И Жиль весь сеанс нашептывал глупости на ухо Натали, глубочайшему ее возмущению, так как она ко всякому зрелищу относилась с детским вниманием и серьезностью. Недаром она уже 3 дня приставала к Жилю с просьбой сводить ее в театр на интеллектуальную пьесу, как говорили, отличную, но при одной мысли о ней у Жиля кровь стыла в жилах. Он уже несколько лет не был в театре и вообще терпеть не мог заранее запланированных развлечений. Он смеялся над провинциализмом Натали, как он это называл. «Но зачем спешить? Успеется?» — говорил он. «Ты же не на одну неделю приехала в Париж. Вовсе не обязательно все пересмотреть за неделю, чтобы рассказывать потом лимошским дамам-благотворительницам». «Да мне все это по-настоящему нравится», — возражала она. «Как ты не понимаешь? И мне хотелось бы именно с тобой потом это обсуждать». «Мне кажется, попалась интеллектуалка. Весело, нечего сказать». «Я от тебя никогда этого не скрывала», — отвечала она без тени улыбки, зато он хохотал до упаду. Представив себе свою любовницу Натали с ее горячей, требовательной страстью, превратившейся вдруг в интеллектуалку. Но иногда он изумлялся, заметив по какой-нибудь мелочи, что она обладает куда более глубокой и широкой культурой, чем он. Разумеется, в провинции у 30-летней дамы достаточно времени для чтения. Но ей действительно все нравилось. И когда он, устав от спора, отделывался парадоксом или модными общими местами, она с каким-то негодующим удивлением набрасывалась на него, словно он вдруг оказывался недостойным самого себя. «Детка, я же не очень интеллигентный человек», — отвечал он, хотя убежден был в противном. «Принимай меня таким, каков я есть». «А ты мог бы стать интеллигентным человеком», — холодно возражала она, «если бы пользовался своим интеллектом не только в сугубо личной жизни. Тебя ничто не интересует». «Удивляюсь, как это тебя еще держит в газете?» «Потому что я трудолюбив, исполнителен и быстро печатаю на машинке». Натали пожимала плечами и смеялась, но какая-то досада звучала в ее смехе. Впрочем, когда дело доходило до таких споров, Жиль приходил в восторг. Он просто обожал, чтобы его бронили. Все это кончалось, разумеется, словами любви и объятиями, и Жиль, подчиняя ее своей власти, прерывистым от страсти голосом спрашивал, приятно ли Натали быть со своим глупым любовником. Оба они еще были в той чудесной паре счастья, когда влюбленные обожают ссориться и даже представить себе не могут, что их нежные ссоры станут зачатками, предвестниками куда менее веселых столкновений.